Ох, как мне было плохо! Будто сердце у меня оторвали и оставили на родине. «Разве ты не здесь родилась?» — спросил Джон. «Нет, я издалека», — ответила Пыльмал. «С другого побережья. Приехали однажды в наше селение Энманские, и среди них Токо. Поглядела я на него, а он на меня. И позвал он в тундру, там, где мягкая трава. А когда собрались уезжать, я сказала родителям, что отправляюсь с Токо. С тех пор я и живу здесь». Первый год так жалела, так плакала. «А ты? А тебе?» Джон замялся. Он хотел спросить Пыльмал, любит ли она Токо, но не знал, как по-чукотски слово «любить». Поэтому он сказал так. «Тебе хорошо с Токо?» «Очень хорошо», — не задумываясь, ответила Пыльмал. «Это такой человек, добрый, ласковый, сильный. Даже в темные зимние ночи, когда кругом стоит темнота да мороз, мне с ним светло и радостно. И сын наш Яко, как маленькая круглая луна». Пыльмал ласково поглядела в угол, где посапывал во сне мальчик. Она по-прежнему держала свою теплую ладонь на лбу Джона. От ее тела исходил слабый запах пота. Говоря о Токо, она прижмуривала глаза и тихо качала головой. Джон подумал, что еще несколько секунд и случится нечто ужасное и непоправимое. Резко сбросив со лба руку Пыльмал, он рывком сел, быстро натянул на себя одежду и выскочил в Чотагин. Пыльмал в удивлении поглядела ему вслед и даже тихо позвала: «Сон!» В ответ хлопнула наружная дверь. Трудно парню привыкать к чужой жизни, к чужой речи, к чужой пище. Надо же случиться такому, что оказался он хорошим человеком, хоть и белым. Первое время Пыльмал никак не могла привыкнуть к его светлой коже и рыжей бороде, которая занимала половину лица. Удивительное дело, у Джона борода росла даже на груди, да еще курчавилась. Не раз ранним утром, глядя, как мужчины досыпают последние мгновения сладкого сна, Пыльмал застывала в оцепенении и долго смотрела то на одного, то на другого. Порой где-то из глубин сознания всплывала шальная мысль. «А почему не быть женой двух мужчин? Ведь есть же такие мужчины, у которых по две жены». Вот Орва уже сколько лет живет с Чейвуна и Вэмнеут. Двух его жен даже трудно представить друг без друга. Они всегда вместе, и за долгие годы совместной жизни стали схожи не только их голоса, но даже внешность. В том селении, откуда была родом Пыльмал, двоеженцы были не в редкость. Друг отца Алены человек Теки имел даже трех жен. Но, видно, так и будет все века и времена, что можно мужчине, будет недоступно женщине. Пыльмал тяжело вздохнула и со злостью и остервенением принялась пинать и мять грубыми мозолистыми пятками невыделанную оленью шкуру. Между чистым небом и заснеженной землей в тишине раннего утра резко звучали человеческие голоса. На краю селения, там, где кончался ряд еранг, у священных китовых челюстей виднелась толпа. Джон медленно направился к ней. прихваченный ночным морозом наст, со звоном рушился под его ногами –